Девица в порыве патриотизма готова мчаться на войну с Наполеоном. Что ей остается делать, чтобы попасть в гусарский полк? Естественно, прикинуться как минимум корнетом. «Корнет, вы женщина?» «Да, ваша светлость, девица я». Кто не помнит этого диалога фельдмаршала Кутузова с корнетом, чья кожа на щеках нежна и бархатиста? Шурочку Азарову в театре Советской Армии низким голосом изображала Любовь Добржанская, а в кино ее обессмертила Лариса Голубкина. Или вот, скажем, известная комедия Шекспира «Двенадцатая ночь», в которой сестра Виола ищет брата Себастьяна и поэтому вынуждена выдавать себя за юношу Цезарио. Многообещающая сладость ситуации всегда притягивала мастеров театра и кинематографа, причем большинство из них предпочитали, чтобы разнояйцевых близнецов Виолу и Себастьяна играли актеры и актрисы, добиваясь их сходства посредством грима и в основном костюма. Легендарная Вивьен Ли в знаменитом фильме играла только Виолу. Этого никак не мог допустить наш известный киномэтр Ян Фрид, который, не сомневаясь, утвердил на женскую и мужскую роль Клару Лучко, правда, с условием, что ее переозвучит мужчина. Клара Лучко. Ведь Себастьян не гомик, а нормальный парень, в которого влюбилась Оливия, сказал мне Фрид, а на всякий случай потащил на пробы голоса. Тут-то и выяснилось, что дублера не нужно искать. Я говорила своим голосом, но мужской характер в нем ощущался. Каким образом вам, женщине до мозга костей, удалось добиться мужского характера? Парик, горбинку на нос клеили, брови широкие. Это, конечно, все хорошо, но недостаточно. Для меня же главное — глаза, как зеркало души. Я долго искал этот твердый мужской взгляд, особую мужскую сексуальность, ведь снимали преимущественно крупный план. Если Лучко знала, что будет снимать сцены с Себастьяном, то с утра она ходила как мужчина, повторяла резкий поворот головы, чисто мужской. К счастью, Шекспир не подверг актрис, игравших Виолу, моральному испытанию и не написал никаких интимных сцен для Цезарио и Оливии. И тем не менее, в один съемочный день вышел казус, вспоминает Лучко. Мы должны были с Аллой Ларионовой, Оливией, в часовне поцеловаться. Чувствую, вся съемочная группа, затаив дыхание, ждет. А я увидел режиссера и говорю: «Ян Борисович, покажите, как мне целовать Ларионову по-мужски?» Тишина, и вдруг все как засмеются. В общем, поцелуй двух дам вышел весьма невинный. И заметьте, мужчина, затеявший все это, не смог им профессионально помочь. На театре, как правило, Виолу играет актриса, а ее братца — мужчина. За 30 лет в Москве на разных площадках появилось несколько Виол, обернувшихся Цезарио. Одна лучше другой. В «Современнике» эту роль блестяще представляла Марина Ниелова. «Когда вы надевали мужское платье Цезарио, вы как-то старались соответствовать мужскому образу?» Марина Ниелова. «А я никогда не хотела играть мужчину. Ведь у Шекспира написано о нем, забыла, как точно звучит. А звучит это буквально так. кто скажет, ты мужчина?»